На прозвучавшие слова все в помещении отреагировали по-разному. Чернокожая команда просто закатила глаза, а сам Рейкаге еще и облокотился на стол, подпирая кулаком свое лицо. Мизукаге так и сидел, словно мертвая рыба, только медленное размеренное дыхание выдавало, что он еще жив. Ишикава просто проигнорировал сказанное, наверняка до сих пор таит обиду на Коноху, за то, что Мадара чуть не убил его внука. От Реты же я услышал саркастичный смешок, и мне едва хватило сил проигнорировать, не поджав губы, отворачивая лицо в сторону и спрятать истинную реакцию внутри себя. Само по себе то, что главы всех скрытых деревень, пяти сильнейших стран, смогли собраться здесь. Огромная честь для меня. Прокричав последнюю часть фразы, Хаширама ударился головой о стол, склоняясь перед нами. Его брат что-то яростно шептал тому на ухо, но мы не слышали этого, больше пытаясь справиться с нахлынувшим удивлением от происходящего. «Поднимитесь уже, ага. Вы правитель деревни Скрытого Листа, ага. Не пристало вам так себя вести, ага». Рейкаге первым отчитал собравшего нас здесь шиноби. Сложив руки на груди, чернокожий правитель облака, чуть ли не задирая нос, продолжал сыпать словечками, которые я едва мог понять, настолько ужасный у него был акцент. «Я пришел сюда по приглашению, чтобы заключить соглашение между нами, но сдается мне, что это пустая трата времени». Спрятав трубку, Ишикава откинулся на спинку стула, похрустывая шеей и обводя нас прищуренным взглядом серых глаз. «Мягкий, но не слабый. В чем тогда подвох?» Мизукаге наклонился вперед, смотря перед собой и над головами всех остальных, но судя по контексту, он обращался непосредственно к Хокаге. «Согласен, ни к чему эти заигрывания. В письме вы утверждали, что хотите раздать хвостатых демонов, чтобы образовать баланс сил и создать политику сдерживания. Давайте уже приступим к главному вопросу. Мы не будем просто раздавать их, мы их продаем. ФФ, у нас уже есть свой хвостатый зверь, зачем нам покупать еще одного? Правильно, лучше будет раздать их бесплатно». В перепалку между Табирамой и Ритой пытался втиснуться Хокаге, но резкий окрик брата заставил того замолчать и, пригнувшись, скукожиться на стуле. Была ли это отличная актерская игра или у них и вправду такие странные отношения, неважно, но сработало это лучше всяческих похвал. Атмосфера на собрании стала приятнее, и большинство уже не косились на Хашираму как на бомбу замедленного действия. «Даже если мы купим у вас одного зверя, наша страна останется в невыгодном положении, ведь нам-то пришлось одолеть демона собственными силами, и это дорого обошлось. Мало того, еще и большая часть владений покрыта песком, так что нам потребуется компенсация. Нужны плодородные земли, и я уверен, маленькие страны на границах смогут обеспечить нас всем необходимым. Не слишком ли вы много на себя берете, Казекаге?» «Ага, верно, мы в равных условиях, так что не стоит отрезать себе больше, чем сможете съесть». Жадный скорпион напал на собственный хвост. Все, кроме представителей Листа, успели высказаться и пройтись по предложению Реты. В этом не было ничего удивительного, и каждый из них не хотел усиления своего потенциального врага в будущих войнах. «Возможно, если вы откажетесь от покупки зверя, мы сможем рассмотреть ваше предложение». «Исключено», — рубанув по воздуху, брат прервал начавшего говорить Табираму, — «будем договариваться на таких условиях, в противном случае я не буду подписывать договор о мире». Молчание глав деревень было мрачным и пугающим. Настроение резко пошло вниз, но я не переживал, ведь брат предупредил меня о том, как будет вести переговоры. «Вам придется пойти на уступки, сухопутные границы страны Ветра обширны, и пять малых стран примыкают к вам. Умерьте свои аппетиты, ага». Помимо хвоста начал грызть свои лапы. Не считая странных высказываний Мизукаге, остальные начали потихоньку уговаривать Риту изменить условия, по чуть-чуть сдвигаясь в нужную нам сторону. «Может, вы выберете что-нибудь одно, или может, в другом месте, ага. К югу от вас, в океане Нанмин, есть много бесхозных островов. Пять самых больших из них принадлежат стране моря, на которую никто из нас не претендует». Обведя собрание взглядом, помощник правителя Листа прокашлялся в кулак. «Думаю, вы сможете сами заняться их обустройством, там достаточно плодородной земли, которая сможет обеспечить вас едой на многие поколения». Когда в разговор наконец вмешался Табирама, всем пришлось умолкнуть. Он цепко вглядывался в лицо Казекаге, предлагая один единственный вариант, и ожидал услышать положительный ответ, явно намекая, что других предложений не будет. «Хэймэм». Больше играя на публику, Рита сложил пальцы домиком, пряча лицо. Прикрыв глаза, в напряженной тишине брат растягивал момент, наверняка в душе радуясь, как легко прошли для него переговоры. «На таких условиях я согласен». Победно улыбнувшись, я старался не привлекать к себе внимания, но мое шестое чувство будто бы взбесилось и настойчиво требовало повернуть голову, чтобы встретиться с пронзительным взглядом красных глаз. Табирама Синджу покровительственно ухмылялся, будто бы говоря, что видел нас насквозь. Пока Каге болтали между собой, уточняя детали, мы злобно хмурились друг к другу, стараясь пересилить противника и заставить его отвернуться первым. «Ага, мир. Конечно, с таким мир заключишь, а проснешься на ритуальном костре для погребения». Собрание продолжалось еще несколько часов, где жадные правители настойчиво вешали лапшу Хашираме, борясь за каждую копейку. Они видели его желание прекратить войну и поскорее заключить мир, принося спокойствие на континент. Только наличие рядом прожженного торговца в лице Табирамы позволило скрытому листу не остаться без гроша в кармане. Придя рано утром, мы весь день провели здесь, утрясая детали и подписывая объемные договоры о ненападении. Лишь когда последняя подпись появилась в углу бумаги, каждый смог спокойно выдохнуть, и даже чудаковатый Мизукаге радостно и, главное, нормально улыбался. С момента первых стычек, пакостей на границах и начала официальных боевых действий прошло чуть больше 3 лет. И вот, наконец, мировая война Шиноби официально закончилась. Доброго времени суток. На Бусти уже появилось 55 глава. А еще не забывайте про мой оригинал. Также я написал небольшую зарисовку по Вархаммеру. Интересно ваше мнение. Глава 39. Еще раз. Мой зычный голос громом пролетел по полигону. Небольшая разработка на основе техники пронзительного крика. Стоит лишь напитать горло чакрой, как во всей Суне станет слышно поток ругательств из моего рта. Да, учитель. Дружный выкрик ребятни был мне ответом. 2 мальчика и 1 девочка, классическая тройка, на которые перешли практически сразу после окончания войны. Изначально Сунагакури хотела сделать команды еще меньше, но проклятый Табирама надавил. Седой ублюдок знал, как вести переговоры с моим братом, и за небольшую финансовую помощь мы стали использовать всемирную схему, что, как по мне, было идиотизмом. Людей-то в стране ветра в разы меньше, а используя такие большие команды, мы выполняем меньше задания и постепенно теряем зону влияния, которые отбирают лист и камень, крадя наши заказы. Хорошо, хоть куклы Широганы пришли на выручку, и часто можно было встретить одного нашего ниндзя, путешествующего в компании парочки деревянных болванов. Многое изменилось со времен мировой войны. Были приняты законы о стандартизации, а все великие деревни стали одевать своих подчиненных в примерно одинаковые наряды, как бы отдаляясь от всех остальных ниндзя в мире. Теперь мы больше походили на постоянную армию, хотя и являлись наемниками, легко продающими свои клинки за деньги и услуги. Структурировалась власть и появилась командная лестница, четко разделяющая шиноби по силе и опыту. Много всего, что не нравилось старикам и ветеранам, привыкшим обходиться без всего этого. Но это приносило результат, позволяя делить ниндзя на равносильные отряды и поручать им задания по их возможностям. В городах страны ветра начали расти отделения деревни, а по всей стране открывались специальные пункты, которые собирали детей, владеющих чакрой, и везли их в Суну, чтобы обучить и поставить в строй, спешно восстанавливая силы после войны. Огромная бумажная волокита, бесконечные встречи и собрания, и работа, работа, работа. Отвлекаясь от печальных мыслей, подцепляю ногой небольшой камушек и одним метким броском поражаю все 3 цели, которые вздумали филонить, пока их учитель предавался воспоминаниям. Повторить: раз есть время бездельничать, значит, сможете поработать еще немного. Маленькие актеры издали дружный усталый стон, но я уже давно перестал верить в эти фальшивые вздохи, как-никак, знаю всю троицу с самого детства. В голове снова пронеслись кадры последних лет, когда приходилось в прямом смысле слова рвать задницу, чтобы успеть везде и не потерять потом и кровью заработанных политических очков. Отстаивать интересы деревни и страны, осваивать новые земли, восстанавливать старые и много чего еще. Со смертью Реты, едва его тело успело остыть, главы кланов объявили о собрании, на котором собирались выбрать нового главу. Важный вопрос, который в мире шиноби нельзя было оставлять без внимания. И слава всем духам и богам, что мы решили его полюбовно, ведь большая часть сторонников почившего Казекаги поддержала его решение, принятое на смертном одре. Бросив взгляд на дурацкую шляпу, которую теперь приходится постоянно носить вне дома, я недовольно скривился. За прошедшие 9 лет никогда не скрывал своего отношения к этому головному убору и официальному наряду Казекаге в целом. Даже просто гуляя в нем по улицам, я чувствую себя не в своей тарелке, что уж говорить про собрания или официальные мероприятия, на которых я вынужден сидеть в этом убожестве. Ханака говорит, что мне нужно носить его с гордо поднятой головой, только вот сама потом тихо смеется у меня за спиной, ведь засранка одевается в гораздо более удобную и практичную одежду. Вспомнив нынешний наряд жены, я почувствовал, как губы расходятся в похабной улыбке. Со времен нашей свадьбы девушка стала гораздо раскрепощеннее и куда более открытой, часто демонстрируя дерзкие наряды, так непривычные в пустыне. Ну а я только рад, какой дурак будет отказываться от подобного. Видимо, вы считаете, что я не вижу вашего старания. Стайкой шуганных котов детишки с наигранным рвением ринулись выполнять упражнения, отрабатывая удары и громко крича при каждом выдохе. С кривой ухмылкой я наблюдал за этой пантомимой, пока на горизонте не замаячил знакомый сгусток чакры, шустро бегущий в мою сторону. Перепрыгнув ограждение, маленький Кайташи приземлился на одно колено, прижимая один кулак к земле. Низко склонив голову, мальчишка прикрыл густой шевелюрой глаза. «Здравствуй, Кайташи. Ты опоздал, тренировка началась полчаса назад», нахмурив брови, говорю строгим голосом, четко разделяя слова, которые как гвозди впиваются в уши мальчику. «У меня не так много свободного времени, чтобы уделять его вам. Прости, дядя. Мало извинений, покажи делом», кивнув головой в сторону полигона, где сейчас активно грели ушки мои остальные ученики, «приступай». Мальчик еще пытался отыграть роль провинившегося ученика до конца, но стоило ему оказаться в привычной компании, как все негативные эмоции испарились, оставляя на лице племянника лишь довольную улыбку. «Кайташи, мой племянник и сын Реты, рожденный от законной жены, мальчик, наделенный невероятной силой, так же, как и его отец, но совершенно не похожий на него характером, взбаламученный, вечно прогуливающий уроки, пакостник и балагур. Честно признаюсь, мы с Джуном до последнего не верили, что пацан точно сын первого Казекаге, лишь подтверждение отличного призыва Реты помогло окончательно убедиться и прогнать зарождающиеся в глубине души страхи. Взглянув на солнце, прикинул, что у меня есть еще около 2 часов, чтобы позаниматься с мелкими, а потом придется снова вернуться в проклятый кабинет, уделяя все внимание бумагам. Эх, поскорее бы Джун закончил обучать секретарей. Единственное, что позволяло мне оставаться на своей должности, это обещание нашего главы разведки и моего брата, создать для меня нормальный административный аппарат, который возьмет на себя большую часть работы. Вот уже 5 лет я жду, когда закончится их обучение, но всякий раз как задаю вопрос, получаю один и тот же ответ. Они не готовы. Хватит играться, прищелкнув языком, я подозвал детей к себе, Кайташи против Акихика, Рей против Шина. Потом поменяйтесь. Предугадывая поток возражений, который польется на меня после объявления о противниках, сразу уверяю детей, что каждому сегодня предстоит проверить свои силы против всех своих друзей. Если Кайташи был главным беспризорником, то это не значило, что и остальные сильно отличаются от него. К тому же, я не скрывал своей радости от того, что парень являлся моим учеником лишь по бумагам и приходил ко мне на занятия крайне редко, в отличие от команды, которую я себе взял под давлением кланов. После войны, когда уставшие и чутко поехавшие крышей солдаты вернулись домой, в стране начался демографический кризис, поэтому пришлось принять довольно эксцентричное решение о полигамии. Помню, как сидел, будто бы стукнутый пыльным мешком по голове, когда читал написанный Джуном приказ, краткое изложение которого держал в руках. От мужчины-многоженца, состоящим в так называемом равноправном браке, должна проявляться в равном обеспечении в еде, питье, одежде, жилье и т.д. При этом понятие «равное» подразумевает обеспечение каждой из жен тем, что ей необходимо, а не предоставление каждой супруге одинакового количества всего, что возможно. Мужчина обязан предоставить каждой из жен отдельное жилье. Если жены согласны, то они могут жить в одном доме, но в разных комнатах. Муж не должен предоставлять одной из жен роскошный дом, а другую поселять в старую хибарку. Муж обязан одинаково делить дни и ночи, которые проводит со своими супругами. С разрешения одной из жен, мужчина может проводить у нее меньше времени, чем у другой. Иногда мне кажется, что моя вторая жена и Ханака под угрозами заставили Джуна написать этот закон. Ну да ладно. Возвращаясь к моим ученикам, которых я выбрал среди той огромной своры детей, рожденных после войны. Малышка Рей, крохотная девочка, которой на вид легко дашь 6 лет, была дочерью моего бывшего сокомандника и друга Ичира. Родившись в семье Умея, она унаследовала дрочливый и задиристый характер отца и кроткую, милую внешность матери, порождая сюрреалистичную комбинацию. Не раз и не два я видел, как малютка первой влетает в драку с более старшими ребятами или задирает других детей, грубая со всеми, кто слабее или не проявляет должного усердия для увеличения своей силы. Девочка часто становилась причиной конфликтов не только в команде, но и на улицах Суны. Сражавшийся против нее Шина был наоборот, спокойным и обстоятельным во всем. Даже участвуя в конфликтах, парнишка всегда сохранял холодное и отстраненное выражение лица, только в кругу близких людей позволяя эмоциям взять верх. Из-за его постного лица Рей часто приставала к нему, пытаясь расшевелить серьезного ребенка и, к сожалению последнего, у нее это удавалось. Шина был сыном рабыни, девушки из клана Хьюга, которую я продал как ксерозотехники. Мальчик был единственным ребенком от своей матери, который унаследовал Бейкуган и сильное тело. Остальные дети, успевшие родиться до смерти заложницы, не смогли ухватить и частички его потенциала. Мальчишка получил в наследство от матери знаменитые глаза и сейчас активно осваивал их использование. Сильное, крепкое тело, которого не было у остальных его соклановцев, большие запасы чакры и бейкуган могли сделать из него настоящее чудовище, способное контролировать сотни, если не тысячи кукол клана Широгани. Но в бочке меда была и ложка дегтя. Несмотря на все свои способности, Шина не мог контролировать марионеток на расстоянии. С помощью нити чакры, пожалуйста, в радиусе обычного зрения, без проблем. Но мастерство его клана ему никак не давалось, и мальчик потихоньку становился изгоем. Будь моя воля, я бы вообще забрал его к себе. Такой невероятный потенциал, который сможет превзойти и меня самого, но приходится терпеть отношение к мальчишке со стороны клана и молча наблюдать, как они гробят сильного шиноби. Последний мой ученик был единственным блондином в команде. Про таких, как он, обычно говорят, сила есть, ума не надо. Мой старший сын, который с трудом появился на свет, что чуть не послужило смертью для моей дорогой жены. Проклятый демон изо всех сил пытался вырваться на свободу, и если бы не участие в родах монахов из храма ветра, я бы остался вдовцом. Верный, жесткий и тупой, ребенок был из породы бойцовых собак, готовых сорваться в неравный бой, если кого-то из своих будут задирать. Я никогда не обманывался, в отличие от Ханака, которая считала мальчика добрым и чутким в душе. Я видел в его глазах жажду драки, чувствовал, что он стал таким же, как я, и все из-за влияния природной энергии на мое тело. Мой сын часто бросал мне вызов, считая, что только в настоящем бою с сильным противником можно добиться успеха, а не за счет глупых тренировок и правильного питания. В целом, в его словах есть доля правды, но мальчишка слушается меня и уважает, хотя бы пытаясь освоить преподаваемые ему науки. Чувствую, что не будь я сильнейшим шиноби деревни, воспитывать его было бы гораздо сложнее. На Бусте вышло 58 глава, а еще моя оригинальная работа продолжает свой тяжелый путь, прямо здесь на ад. Глава 40. Вытерев лицо полотенцем, я зашел в свой кабинет. Тренировка мелкотни закончилась, и радостные дети побежали по своим делам. И откуда, спрашивается, взялось столько энергии? Устало присев за стол, даже не успеваю разобраться в бардаке среди раскиданных повсюду бумаг, а в кабинет уже постучали, причем так настойчиво и властно, что не оставалось сомнений в личности посетителя. Распахнув дверь, Джун быстрым шагом влетел внутрь, буквально падая в кресло напротив меня. Брат обхватил ладонями лицо, протяжно промычав себе в руки. Между пальцами были видны его зажмуренные глаза. Волосы спутались в беспорядке, а сам Джун выглядел крайне неважно. Хорошие новости, подавив злорадную улыбку из-за того, что не только мне приходится страдать на работе, принимаю самый благопристойный вид за секунду до того, как глаза собеседника уставились на меня, горя адским пламенем. Просто охренительные. Продолжая сверлить меня взглядом, мужчина наклонился вперед, опираясь ладонями о стол. Бейкурин помер, убит своими же. Мой стон разочарования вызвал на лице брата довольную улыбку. Сделал гадость, на сердце радость. Джун гнусно улыбался, ведь теперь не только у него болела голова, забитая мыслями о новом ворохе проблем. Мало нам было беготни, когда старый Ишикава покинул свой пост, передавая его своему наследнику, теперь еще и это. Я слышал, что новый Мизукаге не жалует страну земли, а следовательно и нас, раз мы их главные союзники. Тоже мне союзники, Цучикаге Муу, наверное, кровью закашляет от таких новостей. Да, чертова мумия скорее съест все свои бинты, чем признает это. Махнув рукой на слова брата, я сцепил пальцы в замок, опираясь подбородком на сложенные руки. Мы могли долго обсуждать преемника Ишикавы, поминая кучей бранных слов. Помешанный на своей деревне Муу был готов пойти на любую гадость и подлость, специально обостряя с нами отношения и проверяя на прочность терпения пограничников. Уже не раз его шиноби незаконно пересекали границу, действуя на нашей территории или нагло воруя заказы из городов страны ветра. Последний раз, когда подобное произошло, я вспылил и отправил по душу засранцев шамона с командой. Оказалось, что среди шиноби камня затесался ученик Муу, владеющий необычной силой, которую ему передал наставник. Стихия пыли, жуткое и ультимативное оружие, практически наравне с носителями демоном. Воплощение уничтожения, после использования которой не оставалось ничего. Люди, камни, песок, вода, все стиралось до состояния пыли, в честь которой назвали новую стихию. Небольшая потасовка на границе быстро переросла в маленькую войну, на которую пришлось явиться мне и самому Муу, чтобы остановить разбушевавшихся подчиненных. Шамон и ученик Муу, Аанаки разнесли город в стране клыка и уничтожили один из наших фортов подчистую. Еще бы чуть-чуть и могла начаться новая мировая война, уж больно пристально соседи следили за развитием событий, особенно проклятый Табирама. Беловолосый ублюдок спит и видит, как бы отобрать себе страну чая и зажать нас в пустыне без нужного для существования количества еды и денег. Но мы смогли урегулировать конфликт. Чертов Цучикаге клялся и божился, что все это случайности, все виновные будут наказаны. Забинтованный мудак врал прямо мне в глаза, нагло имитируя недоумение. Хорошо хоть смогли урезонить его ненадолго, пересмотрев старые договоренности. Но я уверен, что Муу жаждет поквитаться. Во славу своей деревни, конечно же. Кто стал преемником Мизукаге? В стране воды много сильных шиноби из клановых. Постучав пальцем по стулу, я прогонял в голове названия кланов и их особенности, вспоминая самых вероятных кандидатов. Гингитсу Хазуки. Наглый и самодовольный мелкий засранец, пожевав губами, Джун откинулся на спинку кресла, но резон для такого поведения у него есть. Не думаю, что смогу справиться с ним в открытом бою. Плохо. Молодой, дерзкий и сильный, новая информация не принесла ничего, кроме головной боли, наверняка попробует соседей на зуб, чтобы закрепить успех. У них в тумане по-другому вопросы не решаются. Согласен. Я уже подготовил приказ об усилении контингента в странах чая и моря, следует прикрыть наши самые важные земли. А побережье? Твой тесть сказал, что и сам со всем разберется. Пожав плечами на мой вопрос, брат начал вытаскивать список приказов, стопка которых превосходила все, что лежало у меня на столе. С громким хлопком он бросил их на стол, будто бы отбрасывая пахнущую кучу. «Ознакомься и подпиши. Чем быстрее, тем лучше». Встав с кресла, начальник разведки с хрустом потянулся, расправив руки в разные стороны. Его пассаж вызвал у меня нехорошие предчувствия. «А ты куда собрался?» «Я отдыхать. Мое дело сделано, теперь время Казекаге». Посмеявшись напоследок, засранец развернулся и ушел, насмешливо махая мне рукой. Ругаясь себе под нос, я в пару отработанных за годы движений собрал всю макулатуру со стола в одну стопку, начав выполнять свои прямые обязанности. Пока глаза и руки выполняли привычную работу, сортируя всякий хлам и ставя подписи, я позволил себе отвлечься, вспоминая прошедшее время. Столько событий произошло за эти годы, страна ветра изменилась так сильно, что ветераны, заставшие времена до объединения, путали ее с другим государством, иногда подолгу застывая на одном месте и следя за жизнью простых людей. Подписание мирного договора подарило нам прекрасную возможность. Приобретенное влияние на страну моря и соседние с ней острова, много месяцев упорной работы и бессонных ночей, когда Ханака часто уволакивала меня домой, чтобы я просто мог нормально поспать и поесть, не говоря уже о супружеском долге. Мы отстраивали это маленькое островное государство, подгоняя его под свои нужды, активно разрабатывая поля, засеивая там все, что только можно. Тысячи шиноби и марионеток без устали трудились, даря возможность следующим поколениям воспользоваться плодами наших трудов. И все это было не зря. Количество ртов в стране росло, с каждым годом требовалось все больше еды, которую страна чая и так поставляла нам в огромных количествах, но даже она потихоньку перестала справляться. Обилие хорошей пищи, доступная вода, крыша над головой и отсутствие постоянных войн позволило людям чаще проводить время друг с другом, не посвящая всю свою жизнь охоте, сражениям и тренировкам. Дети рождались в огромных количествах, и всех их надо было кормить. Нынешнее поколение, рожденное за последние 9 лет, наверное, больше, чем за предыдущие 40. Даже просто выглянув в окно, я легко найду глазами пару десятков ребятишек, которые счастливо бегают по улицам, играя или тренируясь. Да, верно. В отличие от своих родителей, которым все это уже было в тягость, молодежь активно отдавали в школы для шиноби или солдат, где учителя активно нагружали их, вынуждая выплескивать энергию. Такими темпами примерно через 10 лет мы сможем наконец догнать остальные страны по количеству населения и сможем активнее участвовать во внешней политике, а не запираться внутри, выгребая ворох проблем. А выглянуть из скорлупы, в которой я запер Сунагакури, придется. С каждым годом великие деревни восстанавливают свои силы, потихоньку оправляясь от потерь в мировой войне, и недалек тот час, когда шиноби снова вступит в битву, окропляя своей кровью поля и леса, уничтожая все, что создавали долгим и упорным трудом. От злости я и не заметил, как сжались мои кулаки, портя один из документов. Я не был таким, как Рита, и не мог просто отринуть обычный взгляд на жизнь, становясь душой и телом Казекаге. Всякий раз, когда я вспоминал войну, в голове мелькали картины пожарищ, черная земля и смерть. Мерзкая вонь чувствовалась даже сквозь годы мирной жизни. И допустить, чтобы мой сын, племянник или жена прочувствовали на себе все это дерьмо, никогда. В последнее время я все чаще размышляю об этом, а учитывая активность дорогих соседей, не только я один. Нужно было готовиться к новой войне, которая будет еще страшнее и ужаснее первой, ведь теперь в ней будут участвовать и носители демонов. Уже множество раз наша разведка докладывала, что джинчурики камня, облака и тумана часто выходят за пределы деревни, оттачивая свое мастерство, участвуя в миссиях в составе крупных отрядов или даже в роли командиров. Все это нагнетало неприятные мысли и подозрения, особенно от наших ближайших соседей. Страны огня, земли и воды наглеют с каждым днем. Они вооружаются, собираются на границах, посылая свои команды к соседям. Особенно в этом отличился Табирама, создавший из мелких стран вокруг своих земель настоящие крепости, где скорее всего и будут проходить бои новой войны. Стабильно, раз в месяц, мы ловим его соглядатаев и шпионов, которые рыщут по стране чая, что так не дает ему покоя. Встав с кресла, я заложил руки за спиной, наблюдая, как полуденное солнце освещает Сунагакури. Нужно было срочно успокоиться, а то я не смогу закончить работу до вечера и жены снова пройдутся мне по ушам. Одни лишь мысли о Ханако заставили мое сердце биться мягче и умиротвореннее. Эта девушка, несмотря на запертое внутри нее чудовище, была и есть самый яркий луч света в моей новой жизни правителя, подарившая мне сына и давшая шанс на нормальную жизнь, даже когда я взвалил на себя бремя моего брата. Шапка правителя часто заставляла меня принимать не самые приятные решения, но благодаря жене я смог справиться с этим и продолжать свое дело дальше, не скатываясь в чудовище, для которого жизни подчиненных просто строчки в отчете. Нужно работать. Сегодня возвращается моя вторая жена и следовало быть дома, когда она вернется. Не хочется расстраивать ее и видеть на месте привычной улыбки лишь ее печальное подобие, в котором отражалось понимание, что от моей работы зависит жизнь тысяч людей. За годы после войны Мияко сильно изменилась, превратившись в кроткую и ласковую женщину, с пониманием относящуюся ко всем моим закидонам. Хлопнув себя по щекам, я вернулся к столу, разглядывая огромную стопку бумаг. Эх, забыл спросить Джуна о секретарях. Подняв верхнюю бумажку, которую я смял в порыве ярости, мне на глаза попалось довольно интересное чтиво. Моя дорогая Маки, названная сестра, наконец решилась взять себе команду и просила меня утвердить ее состав. Перечитав список имен, с легкой руки ставлю печать. Сестренка легко справится с обучением ребятни, а с ее силами и навыками сможет обучить и подготовить малышей ко взрослой жизни. На бусте выложено 60 глава. Глава 41. Сегодня вы станете частью чего-то большего. Вы станете шиноби Сунагакури и будете, словно неуловимый ветер, нестись по миру, защищая наши интересы. Речь главного жреца храма ветра продолжалась. Словоохотливый старикашка мог болтать часами, так что я позволил себе отвлечься, пока глава всей религиозной части страны толкал речь. Мои глаза также продолжали неотрывно смотреть на толпу, пока соседствующий со мной монах распинался в словесных кружевах, вешая лапшу на уши новоиспеченных шиноби. Мальчики и девочки 12 лет стояли передо мной, раскрыв рты и слушая со всей доступной возрасту серьезностью. Каждый из них то и дело бросал в мою сторону восторженный или уважительный взгляд, радуясь просто тому факту, что я посетил важнейшие мероприятия в их жизни. Мягкая улыбка у меня на лице не могла полностью выразить все эмоции по поводу их наивности. Эти детишки скоро встанут в строй, на равных с остальными ниндзя деревни. Они будут убивать, шпионить, сражаться, выкрикивая названия деревни и искренне веря в идеалы, навязанные в учебных заведениях и их учителями. Как бы я это ни ненавидел, сложно было не признать, что Джун и Рита проделали впечатляющую работу. Учебная программа и пропаганда начали приносить свои плоды, и теперь у меня под рукой каждый год появлялось несколько сотен маленьких убийц, которые в дальнейшем станут опорой для нашего дома и просто одним своим существованием позволит Сунагакури вольготнее себя чувствовать на мировой арене. Большая их часть останется в низком звании генина, простые работяги, на плечах которых держится наша репутация. Они будут выполнять простые для шиноби работы, на которые у простых людей не хватит сил и времени. Нечасто старостам деревень или вождям кочевых племен требуются профессиональные воины. В большинстве своем генины будут курьерами, грузчиками, строителями. Благодаря чакре и физической силе, которая уже сейчас, у 12-летних детей, превосходит среднестатистического мужчину, они смогут облегчить жизнь тысяч людей по всей стране ветра и наших протекторатах. Многие из присутствующих навсегда отправятся в страну моря, покоряя острова и помогая им развиваться дальше, и за это я был благодарен этим детям. А некоторые возвысятся и разовьют свои таланты, достигая большего. Постигая новые навыки и улучшая старые, они превзойдут своих одногодок, постепенно становясь сильнее и приобретая новое звание – чунин. В остальных деревнях это обычно командир отрядов, куда более опытные и сильные шиноби. Мы потихоньку тоже подбираемся к общему стандарту, благодаря повысившейся рождаемости, но сейчас чунин и суны – это пастухи для марионеток. Большая часть из них защищают наши границы или выполняют миссии за рубежом, в ближайших странах, где мы имеем неплохое влияние. Чунины редко выбираются на территории враждебных нам государств, стараясь не провоцировать лишний раз соседей. Джун считает, что я разбалую наши войска, так сильно заботясь о них, ведь моя опека может потом выйти боком, но мне кажется, что стоит беречь талантливых людей, которые достигли большего на фоне остальных, но еще далеки от своего предела. Когда начнется война, те, кто сможет приспособиться, выживут, и пусть у нас будет больше неопытных кандидатов для этого, чем сильных и проверенных, которые все равно погибнут. Все дело в количестве, у северян перевес. Новая война рано или поздно вспыхнет, и я буду вынужден отправлять сотни бойцов на верную смерть. В словах брата есть доля истины, но лучше пусть из тысячи слабаков выживет сотня и станет сильнее, чем из сотни ветеранов останется 10. Мои глаза мельком пробежались по краям собравшейся толпы, там, где своих чад ожидали гордые родители и родственники. Большая часть из них оделась в церемониальные одежды или парадные доспехи. Застывшие на краю поляны, они внимательно смотрели вперед, пытаясь поверх голов отыскать своих детей. Десятки разросшихся кланов и семей, большая часть из которых была с нами с самого начала. Среди них уже стояла настоящая элита, те, кто в случае войны будут главной ударной силой и вместе со мной будут защищать Суну от самых опасных врагов наподобие других каге или носителей демонов. Джонины, лучшие из лучших, ветераны мировой войны или даже объединительного похода, когда мы назывались просто «Союз». Среди них я отмечал седые головы, чьи волосы и усталые глаза застали времена, когда мы жили в беспощадной пустыне под правлением Шукаку, на чью милость часто уповали. Сейчас они с умилением смотрели на гордые моськи внуков или поздних детей, вспоминая себя в молодые годы. Иногда я и сам замечаю за собой подобное. Тренируя племянника и сына, могу подолгу наблюдать за их беззаботным поведением, что с трудом укладывается в голове. В возрасте Акихика я убил первого человека и уже тогда понимал, что жизнь в разы сложнее, чем кажется. Только преданность семье и непосредственно Рите давала мне стимул не скатиться в отчаяние, слушая слухи о богатых и плодородных странах с севера. Скоро сорванец подрастет, надо бы дать ему пустить кровь. Оставив в голове заметку, возвращаюсь к наблюдению за толпой, которая с каждой минутой становилась все больше. Нынешний глава храма обладал недюжинной харизмой, легко своими речами увлекая народ. Будь старик посильнее, я бы всерьез опасался за свое положение, но старый Уакан понимал разницу между нами и согласился сотрудничать, получая благо не только для себя, но и для своих последователей. Небольшая сделка, что принесла огромную пользу и о которой я до сих пор не жалею. Монахи храма стали чаще обучаться среди шиноби, совершенствуя свои навыки и легко вписываясь в команды, помогая своими барьерами и техниками ниншу. Конечно, пришлось приставить наблюдателей и четко проинструктировать учителей, чтобы полностью контролировать процесс, но, как по мне, это малая цена за приобретенные плюсы. За спиной мигнул огонек чакры, предупреждая меня о своем скором появлении. Подчиненные Джуна давно приучились вот так мелькать на краю моей сенсорики, а то бывали случаи, что после перемещения вплотную к своему каге, беспардонные работники оказывались в госпитале. Скосив глаза за спину, я увидел, как из ураганчика песка появился коленопреклоненный силуэт. Брат хорошо их выдрессировал и обещал заняться другой службой, которая будет подчиняться непосредственно мне, но когда это еще будет? Молодой парень, судя по состоянию организма, сильно нервничал и даже скрывавшая лицо маска демона не помогла спрятать его волнение. Его кулак с силой ударился о пол, что привлекло внимание первых рядов слушателей, а сам я почувствовал, как взгляды всех сильных шиноби на площади обращены к нам и сейчас они внимательно наблюдают. Жуткая маска, которая, по идее, изображает Кама и Тати, нагло скалилась, совершенно не соответствуя характеру парня. По легендам, эти чудовища, имеющие облик прямоходящей ласки, вооружены или имеют природные когти, не уступающие кинжалам в размерах. Джуну нравятся подобные истории и всю свою разведслужбу он поделил на типы демонов. В зависимости от легенд у них может быть разная специализация, снаряжение и количество человек в группе. Например, в истории Хакама и Тати эти создания появляются всегда по трое. Есть мнение, что они тройняшки. Занимаются они тем, что отрезают людям нижние конечности. Последовательность действий такая. Первая ласка сбивает жертву, вторая удаляет ноги серпами, которые растут у нее вместо когтей, а третья останавливает кровь и зашивает раны. Жуть, но раз брату нравится, я не стал препятствовать, тем более его подчиненные достаточно компетентны и пока справляются со своей работой. Господин, тихий голос из-под маски прервал мои размышления, мы нашли его, глава приказал срочно сообщить вам. Отлично, свободен. Кивнув на слова разведчика, я почувствовал, как мои губы расходятся в довольной улыбке. Долгие годы поисков наконец увенчались успехом. Мои руки чесались в предвкушении, так что я даже на секунду перестал контролировать свою ауру, привлекая к себе внимание. Густой поток чакры, постоянно окутывающий меня и прикрывающий силу, чтобы не застилать чувства сенсоров, вырвался на свободу, словно язык пламени, устремляясь в небо. Полы плаща заколыхались, а рукой пришлось придержать шляпу, чтобы она не улетела вверх, вместе со многими своими товарками. А сейчас господин Казекаге любезно согласился сказать вам пару напутствующих слов. Похоже, Уакан неправильно понял мой порыв, но так даже лучше. Стоит иногда осаживать старичка, балуя его не только пряниками, но и показывая кнут. Что тут скажешь, хорошая импровизация, наше все. Плавно шагая вперед, я чувствовал нарастающее к моей персоне внимание. Еще когда я полыхнул чакрой, большая часть джонинов и чунинов неотрывно следили за мной, так как каждый из них хоть немного, но умеет чувствовать силу других, а такой яркий всплеск, словно взошедшее ночью солнце, точно не остался без их внимания. Теперь же и детишки пялились на меня во все глаза. Помню, раньше я часто терялся под таким пристальным вниманием, но со временем, когда навалившаяся работа и обязанности, еще и рождение ребенка начали сжирать все мои физические и ментальные силы, стало наплевать, что такого во внимании тысячи шиноби, если на рабочем столе тебя ждет сотня тысяч бумаг, а дома обессиленная жена с ребенком и демоном в пузе. Кашлянув в кулак, тем самым скрывая улыбку от воспоминаний, я вышел к краю сцены, приподнимая голову, чтобы мое лицо было видно из-под шляпы. «Приветствую вас, будущие защитники и опора Сунагакури». Губы двигались сами по себе, легко выдавая патриотическую накачку, чтобы воодушевить и взбодрить молодых волнующихся ниндзя. Маленькие личинки шиноби буквально пожирали мою фигуру взглядом, пока их более опытные и старшие товарищи ехидно хмыкали, зная, как я не люблю всю эту мишуру. Уверен, многие из них запомнят этот момент и будут припоминать его на ближайшем собрании или во время посещения их резиденций. Но все это было неважно. Мои мысли полностью поглотили принесенные вести. Слова маленького Кама и Тати не выходили из головы, и я уже прикидывал примерный план действий. Следовало собрать неплохой отряд, способный долго действовать в отдалении от наших линий снабжения и фортов. Уведомить клан Широгане, которые наверняка не оставят меня без подарка и своей поддержки в намечающемся деле. Главной ложкой дегтя в предстоящих событиях была реакция моих жен. Я сам хотел исследовать находку и своими глазами увидеть, на что она способна. Уверен, Ханака и Мияка не обрадуются, когда их и так постоянно занятый муж свалит на неизвестный срок. Еще и Джун будет ворчать. Подумав о неприятном разговоре с родственниками, я не обошел стороной и своего брата. Глава разведки деревни будет явно не в восторге от моего отбытия и будет наседать и спорить, заставляя остаться. Но этого того стоит. Если истории Катсера хотя бы наполовину правдивы, то мы сможем заполучить шикарный аргумент в будущей войне. Успокоив себя такими мыслями, я споро завершил свою речь, поздравляя юных шиноби и заверяя их, что усилия и труд не останутся напрасны, что однажды каждый из них принесет пользу деревне. Я лишь надеюсь, что польза эта будет не со смертельным исходом, хотя бы не для всех. На бусте готова 65 глава. Глава 42. Господин Казекаге, наши люди готовы. Отлично, тогда приступим. Махнув рукой, я спрятал ладони в рукава, стараясь сдержать дрожь предвкушения. 3 дня пути на максимальных скоростях, и вот мы наконец на месте. Каждый день я пересиливал себя, заставляя глаза закрываться и погружать утомленное тело в сон, просыпаясь с первыми лучами, подгоняя наш отряд, ведя его вперед. Мне вновь хотелось почувствовать адреналин, страх от близкой смерти, ярость сражения и вкус тяжелой победы. Бумажная работа притупляла мои инстинкты, покрывая навыки пылью. Но сейчас, словно ржавый механизм, который наконец смазали маслом и очистили от грязи, я просыпался ото сна. Тело наливалось силой, а разум прояснялся. В голове проносились 1000 мыслей, помогая сосредоточиться на происходящем и по-новому взглянув на все события последних лет. Нужно будет поблагодарить Джуна за то, что так легко отпустил меня на миссию. Скорее всего, брат понимал все не хуже меня и рассчитывал на похожий результат. Бросить мне небольшую кость, разрешая вновь почувствовать вкус крови, а потом снова усадить за стол правителя, заставляя разбирать горы бумажек из вечных отчетов, приказов и прошений. БРР. Передернув плечами, расправляю спину, позволяя наряду Каге спокойно упасть на песок. Шелковая мантия белого цвета под завороженные взгляды подчиненных и старых товарищей соскальзывает со спины, складываясь неаккуратной кучей. Мы так долго искали это место, хотя, признаюсь, оно было далеко не главным проектом. В основном в поиске Роурена был заинтересован клан Широгане, мечтающий получить мощный источник чакры, с помощью которого смогут использовать своих марионеток на огромном расстоянии, и я был согласен с ними. Если получится увеличить дальность действия нашей кукольной армии, то возможности для маневра сильно расширятся и не придется рисковать членами этого клана, где все кроме Катсера хлюпики. Хотя он и сам не лучше. По легендам, мистический город Роурен, спрятанный среди песков пустыни и гор, был построен на природном источнике чакры. Уж не знаю, как они умудрились его запечатать и поставить себе на службу, но если уж они смогли, то мы тем более справимся. В моем отряде присутствовала команда для запечатывания, половина членов которой помогали подчинить Шукаку. Если уж справились с демоном пустыни, то и с источником Рюмику, или как там он называется, справимся. Едва ткань улеглась, я напитал тело природной энергией, позволяя ей спокойно струиться по чакра-каналам, раскочегаривая очаг внутри меня. Ох, как же я по этому скучал. Обычно в моем теле постоянно находится лишь небольшая доля природной энергии, обостряя мои чувства и приучая тело к ее эффектам на постоянной основе, но это никак не сравнится с ощущением силы, что питает тебя, когда ты используешь синдзюцу на полную. Под моими ногами взорвалась земля, разбрасывая грязь и песок во все стороны. Крики сопровождающих за спиной быстро удалялись, размываясь от потоков воздуха, что ревели в ушах. Сам того не замечая, я широко и кровожадно улыбнулся, врываясь в первые ряды противника, что вышел нам навстречу, защищая свой дом. За один шаг преодолевая десятки метров и оставляя под ногами небольшие кратеры, я отпустил контроль до минимума, позволяя потокам чакры вырываться из меня при каждом соприкосновении. Тела людей и кукол разлетались на куски, окрашивая поле битвы в алый цвет. Деревянные щепки и яркие капельки крови заполонили воздух. Они не успевали упасть к земле, ненадолго зависая на своем месте, тем самым создавая настоящий кровавый туман. Мое тело сильно трансформировалось, и с каждой новой жертвой, чье разорванное на куски тело улетало прочь, я покрывался кровью с ног до головы и раззадоривался все сильнее. Мои враги что-то кричали, выкрикивали мое прозвище, которым обозвали солдаты Листа во время войны, и теперь оно красовалось в книге для охотников за головами рядом с фотографией моей ухмыляющейся рожи. Когти на пальцах разрослись, позволяя разрезать дерьмовый металл, из которого были сделаны кунаи и клинки. Куски брони или деревянные корпуса вминались внутрь, расплескиваясь фонтанами содержимого с обратной стороны. Не обращая внимания на физику предметов, я мог ударом ноги закрутить голову противника вокруг своей оси, ломая шею несколько раз. «И это все, что вы можете?» За моими рычащими вопросами скрывалось разочарование. Я мечтал о битве с сильным противником, может быть далеко не равным, но хотя бы способным убить меня или сильно ранить. Какой смысл драться со слабаками, что умирают от одного удара? Недовольство быстро накрывало меня, а боевой задор спадал. Теперь на смену эффектным и зрелищным ударам пришли точность и скупость. Местные дурачки посчитали, что я устал и ослабел, понадеялись на мою малую выносливость и ринулись в бой, закидывая всем подряд, часто посылая в собственных союзников стихийные техники. Крутясь среди десятка противников ближнего боя, выбивая кунаю одного, перехватывая рукоять другой рукой и используя инерцию собственного движения, посылаю отобранное оружие в подпрыгнувшего над головами товарищей шиноби. Паренек складывал технику огня и уже надул щеки, чтобы запустить в нас что-то посильнее обычного огненного шара, но брошенный мною кунай застрял у парня в горле, расплескивая кровь и язычки огня. Схватившись за шею, он грохнулся обратно, падая среди своих товарищей, пока его голова прогорала от собственной техники. Идиот, их здесь совсем ничему не учат. Спрятались на отшибе, считая, что они лучше всех. Я разочарован. Надеюсь, сказки Катсера имеют под собой хоть какое-то реальное основание, а то пока что не успеваю додумать мысль, как приходится уворачиваться от выпрыгнувшей из-под земли деревянной скалопендры. Марионетка недовольно застрекотала, сворачиваясь кольцами и готовясь к новому прыжку. Сложив пальцы одной руки, пока вторая блокировала удары парочки настырных шиноби, растопыривая когти, одним взмахом выпускаю несколько воздушных конструкций. Стихия ветра, множественные вакуумные лезвия, объемные серпы нарезали конструкт на куски, унося большую часть марионетки на десятки метров. Сломав руку последнему ниндзя, вбивая его же собственную кость бедному парню в глаз и не глядя на результат своих трудов, направляюсь в сторону небольшого города, о котором мне столько рассказывал Катсера. «Поздравляю с победой, господин Казекаге. Оставь свои шутки, Шамон», скривившись от неприкрытой издевки, плотно сжимаю зубы, «ты и сам видел, что они ни на что не способны. Теперь этот лысый черт не забудет мне этого боя. Еще бы, Каге великой деревни пошел веселиться, избивая, по сути, детишек. Тицуя, может, тогда и не стоит туда идти», решив пока оставить меня в покое, старый друг задумчиво гладил свой голый череп. «Есть ли смысл? Вот и узнаем», кивнув головой в сторону высоких зданий, каждая размером минимум с администрацией Усуны. «Как-то же они это построили, может, еще не все потеряно?» «Ох, сомневаюсь». Вообще я был согласен с тихим шепотом друга, в отличие от представителей клана Широгане, которые были бы счастливы пойти исследовать местных марионеток, а не топать за мной в составе свиты. Эти парни определенно уже были довольны результатами, но мне этого мало. Развитие новых кукол, улучшение управления и всякие подобные мелочи не смогли бы подарить серьезный перевес в следующей войне. По докладам разведки, у камня появился новый вид генома, мутаций, что подарил своим пользователям силу, связанную со взрывами. В тумане сковали какие-то волшебные мечи с невероятными свойствами и сейчас активно тренируют их владельцев, каждый из которых может заменить отряд в десяток джонинов. Не знаю, что творится у облака, уж слишком они от нас далеко, да и нет пока нам до них дела. А лист? Лист сам по себе чертовски силен. Огромное количество кланов с различным семейным наследием, дополняющие друг друга и формируя отличную армию, что сможет легко ориентироваться в родных лесах. Поверив байкам Кацера, я надеялся, что мы получим что-то схожее или хотя бы имеющее такой же потенциал. Ступая по улицам города, где все жители с опаской смотрели на нас из окон, мы вяло разглядывали непривычные для пустыни дома, незаинтересованными взглядами обводя пустые дороги и заброшенные в спешке магазины. По крышам прыгало наше сопровождение, оберегая от опасности и засады, но судя по жестам, служащим невербальными сигналами, впереди нас ждал лишь хиленький отряд местных солдат, умеющих пользоваться чакрой. Два десятка бойцов застыли с кривыми саблями в руках, у некоторых было по два оружия, а кто-то использовал щит, но в целом воины передо мной не сильно отличались. По сравнению с шиноби из моей группы, эти люди вообще не представляли опасности. Одетые в золотые кольчуги и с остроконечными шлемами на головах, эти люди готовились отдать свои жизни за свой дом. Покопавшись в воспоминаниях, припоминаю, что убил пару десятков их коллег на подступах к городу. Ни особой реакции, ни силы, ни навыков. Чем-то эти ребята напоминали самураев с севера или рыцарей, что сопровождали торговцев с другого континента, то есть, пугать простых людей и сохранять порядок на улицах они еще могут, но вот что-то большее. Во время войны мы часто использовали таких для того, чтобы зачистить захваченные территории или оставляли гарнизоном в завоеванных крепостях. Их не так много, как простых людей, но и они не так сильны, как шиноби. Самое то, чтобы заниматься рутиной в тылу. Вы стоите перед дворцом королевы. Быстрое перемещение, и моя рука отрывает голову говорливого, которая разлетается кровавыми брызгами на его товарищей. Тело еще пару секунд стоит на ногах, но потом гравитация все же побеждает и утягивает мертвеца к себе. Оставьте одного в живых. Не обращая внимания на обступивших меня солдат, иду дальше, сопровождаемый шамоном с правой стороны. Мой друг таким же вялым взглядом обводит обделавшуюся от страха стражу. Пока мы поднимались по лестнице ко входу, за спиной раздавались гулкие удары от падения тел. Отряд джонинов за пару секунд перебил всю охрану дворца и, не став дожидаться уточнений в приказах, рванул внутрь, забираясь по стенам. Крики и звуки скоротечной битвы сопровождали нас на всем пути к подвалу и самому нижнему этажу. Охрана дворца сражалась яростно, с легкостью пытаясь разменять свои жизни десятками, чтобы хотя бы задеть одного противника, но все было бессмысленно. Они умирали, выкрикивая последние пафосные слова, которые никто не запомнит. Когда перед нами предстали огромные металлические двери, я сразу почувствовал, что мы пришли куда нужно. За стенами чувствовался природный источник чакры, сильный, незатронутый, наполненный силой. Облизав пересохшие губы, я почувствовал, как они непроизвольно складываются в улыбку. Экранированное помещение скрывало от меня эманации чакры, но сейчас, подойдя поближе, я смог ощутить ее силу. Кацера, сраный сказочник, ты даже не представляешь, насколько оказался прав в своих фантазиях. Шамон лишь удивленно выгнул бровь на мое восклицание и преданно пошел следом, готовясь дать отпор любому. Вдвоем мы смогли распахнуть ворота и оказались в огромном зале с несколькими статуями, от которых исходил синий свет. Чакра была настолько густой, что становилась осязаемой для простых людей. Лучи света, подаваемые статуями, соединялись в одном месте, своими потоками освещая огромную печать на полу, недалеко от которой сейчас стояла женская фигурка. Молодая девушка, гордо задрав подбородок, что-то хотела начать говорить, наверняка подготовив неплохую речь, но мне было наплевать. Скупо качнув пальцами в ее сторону, я неотрывно смотрел на печать, из-под которой вырывались протуберанцы чакры самых разных оттенков. Природная энергия насыщала это место так сильно, что мне пришлось сосредоточить все свои силы на контроле тела, иначе бы с первых секунд покрылся мехом. Бросив взгляд на шамона, укладывающего тело еще живой девушки в углу, с удивлением отмечаю, что для него особой разницы не произошло. Мой товарищ чувствовал себя прекрасно, совершенно не обращая внимания на насыщенность природной энергии в воздухе. Это из-за того, что он не использует синдзюцу. Впрочем, других вариантов все равно нет. Кивнув своим мыслям, я продолжил идти вперед, чувствуя, как источник под землей реагирует на мое приближение. Чакра резонировала с природной энергией внутри меня, вызывая неприятные вибрации в источнике внутри моего тела. Волнами под кожей пробегали толчки силы, пытаясь раздробить кости и порвать мышцы. Мои тренировки не прошли даром, и теперь по моим чакра-каналам постоянно циркулировала хотя бы маленькая частичка природной энергии, и теперь мне это аукнулось. Источник Рюмику чувствовал ее и будто бы взывал к моему нутру. Схватившись за грудь от нарастающей боли, я отмахнулся от вскочившего шамона, показывая, что все в порядке. Источник Рюмику. Мы просто хотели использовать его как батарейку, но это кое-что гораздо большее. Предчувствуя, что сам не справлюсь, складываю печати и, прокусив один палец, призываю самого проверенного эксперта во взаимодействии с природной энергией, техника призыва, Лиу. 70 глава готова, еще на моем бусте идет голосование, выбираем следующую работу. Глава 43. Постоянно ругаясь и проклиная меня, на чем свет стоит, старый хомяк принялся за дело без лишних слов и пояснений. Сложив лапами несколько печатей, он создал крохотный барьер, ограждающий нас двоих и источник от всего остального мира. Подобрав ноги под себя, он уселся прямо на сам источник, взволнованно махая хвостом, приглашая меня присоединиться, а не стоять, раскрыв рот и недоуменно хлопать глазами. Плюхнувшись по соседству, не обращая внимания на грязь, я занял точно такую же позу, складывая печать концентрации. Не зная, что делать дальше, я просто имитировал деятельность, повторяя за Лиу. Приоткрыв один глаз, наблюдаю за старым мастером, лицо которого в данный момент скривилось, а изо рта продолжали вылетать беззвучные ругательства. Чего пялишься, аккумулируй природную энергию и закрывай поток, один я точно с этим не справлюсь. Получив словесную оплеуху, снова почувствовал себя несмышленым учеником, судорожно начав выполнять указания. Мое тело вмиг пропиталось энергией источника Рюмику. Она давила, рвала меня и выворачивала наизнанку, пытаясь подчинить мое тело, но я был не один, и благодаря помощи Лиу мы постепенно стали уменьшать воздействие, которое с каждой секундой только нарастало. Казалось, что мы боремся со строптивым зверем, гордым, независимым и наотрез отказывающимся подчиняться. Минуты протекали в напряженной тишине, барьер отрезал нас от остального зала, заглушая шумы и коверкая картинку. Было непонятно, что там происходит, но мысли об этом помогали отрешиться от обрушившегося на нас давления. «Еще немного, давайте, Цуа!» Кряхтя, Лиу подал больше чакры в печати, буквально грудью подставляясь под поток. Тело старика чуть не смыло, грозя распылить его, развеивая прах по зале, но старик выдержал, давая мне время для запечатывания. Из-под полы своего плаща он вытащил хвостом несколько исписанных иероглифами бумажек, налепляя их на строптивый источник. С последней печатью Рюмику захлопнулся, будто крышка от котла с кипевшей водой. Сразу стало легче дышать, а сам я стал ощущать стекающий по телу пот. Одеяние промокло насквозь, теперь вызывая неприятные ощущения. Руки подрагивали, сведенные судорогой, а чувствительность в ногах возвращалась с трудом. Это было близко. Балда. Отвесив мне подзатыльник хвостом, старый мастер угрюмо сложил руки на груди, поглядывая на меня недовольным взглядом. Его хвост прилег рядом, грозясь в любую секунду сорваться в новый удар. «Простите, учитель», неловко улыбнувшись, я опасливо покосился на шуструю конечность собеседника, «без вас я бы точно не справился. То, что мы справились вдвоем, уже настоящее чудо. Чем ты думал, скажи мне? Еще десяток минут, пока мы переводили дыхание после столь экстренного запечатывания, Лиу распинал меня, словно мальчишку. Слова старика лились бурной рекой, пройдясь по моим умственным способностям и жизни вообще. Лишь когда хомяк смог выплеснуть большую часть своего недовольства, он устало выдохнул, весь сутулившись и показавшись по-настоящему старым и разбитым. Он ведь мог убить тебя, Тицуа. Я. Молчи, хлесткий приказ ударил по ушам, ты ведь часть нашей стаи, нашей семьи. Что бы я сказал Буту и остальным, когда от твоего тела не осталось бы даже праха? Вы же вроде одиночки. Не путай наш образ жизни и чувства, что мы испытываем к своим. Медленно поднявшись на ноги, помогая себе собственным хвостом, старик прошелся лапами по шерстке, расчесывая сбившиеся прядки. Этот источник мог оборвать твою жизнь, и не призови ты меня. Прости, я понял тебя. Ударив кулаком в пустую ладонь, склоняю голову перед разволновавшимся стариком, который испытал со мной больше волнения, чем за последние десятки лет. Махнув лапой на мои извинения, Лиу развеял закрывающий нас ото всех барьер, открывая нам вид на взволнованного шамона, с разочарованием наблюдающим, как распадается неизвестная ему конструкция. «Мне нужно отдохнуть, да и тебе тоже. Воздействие такого количества силы точно не останется без последствий. Сейчас ты этого не ощущаешь, но, когда придешь в себя, поймешь, о чем я говорю». Уже готовясь сложить печати, чтобы вернуться домой, Лиу резко обернулся, вперевшись в нас недовольным взглядом. «И не думайте изучать его без меня, вздорные детишки. В лучшем случае калеками останетесь». Тряхнув седой головой, старик испарился в клубах дыма, оставляя нас наедине, а он все так же приветлив. Сухо прокомментировав прощание, шамон помог мне подняться на ноги, внимательным взглядом осматривая тело с головы до ног. Не суди его строго, оправдывая необычное поведение Лиу, я с удовольствием размял затекшую шею, годы берут свое. Главное, при нем такого не ляпни, а то простым подзатыльником не отделаешься. Я с легким испугом перевел взгляд на друга, боясь, что он и подчиненные видели происходящее внутри барьера. «Я всех выгнал до того, как тебя начали строить, как сопливого генина. Фух, не пугай так больше. Всего одна сцена, и годами наработанному авторитету конец».